Да, как будто сразу после экзаменов. И Жан-Марк хочет ехать с ним. Я так заключила из некоторых наших разговоров, но, может быть, я и ошибаюсь. Вдруг, просветлев, Филипп поднял голову. Он уже загорелся новой идеей. А знаешь, ему полезно съездить в Америку. Ну, конечно, согласилась Кароль. Я поручу Кроуфорду заняться им. Мальчик усовершенствуется в английском языке, поездит по стране, познакомится кое с кем из наших клиентов. Но, насколько я его знаю, он вряд ли захочет менять свои планы. Спроси его сам. А если он ответит, что предпочитает поехать в Грецию? «Ну уж ты-то сумеешь его убедить», — ответила Кароль, ласково коснувшись руки мужа. Филипп засмеялся, расправив плечи и выпятив грудь. В такие минуты ему казалось, будто он стоит на носу корабля. Ветер бьет в лицо, а он напряженно вглядывается в линию горизонта. Значит, вся семья разбредется в разные стороны. Даниэль на берег Слоновой Кости, Жан-Марк в Соединенные Штаты, Франсуаза в Тук. Да, кстати, я бы все-таки хотел, чтобы она вернулась к экзаменам. «Не слишком рассчитывай на это, Филипп», — сказала Кароль, вставая. «Почему?» «Сейчас объясню, но пойдем, я хочу переодеться перед обедом». Филипп последовал за женой в спальню. Кароль сняла костюм, надела легкое домашнее платье цвета чайной розы и уселась перед туалетным столиком, чтобы поправить прическу. Стоя за ее спиной, Филипп в зеркало наблюдал за ней. Он уже забыл про Франсуазу. О ней заговорила Кароль. «Да, насчет Франсуазы. Она пережила серьезную драму». «Подумаешь, девичье увлечение». «Но это увлечение зашло слишком далеко, Филипп». «Что?» «Все же, надеюсь, она не спуталась с этим типом», — вскричал он. Собственная горячность удивила Филиппа. На его взгляд, Кароль слишком медлила с ответом. Наконец она сказала: «Не думаю. Хотя от нынешней молодежи всего можно ожидать». Филипп вдруг рассердился на Франсуазу за то, что она тоже всего лишь самка. То, что он ценил в других, чувственность, слабость, легкомыслие, претило ему в дочери словно порок. Комедиантка. Вспомнить только, какой у нее всегда вид, этакая святоша, примерная ученица. Не нападай на нее. Повторяю, по-моему, между ней и этим юношей не произошло ничего серьезного. Кто он такой? Студент, кажется. Как его зовут? Не все ли равно? Она дала мне понять, что больше его не увидит. Но так я сам хочу от нее услышать это. В воскресенье мы поедем в Тук и заберем ее. Нечего ей торчать у Мадлен. Кароль покачала головой. Не стоит, Филипп. Увидев тебя, она может разволноваться. А врач сказал мне. Врач? Какой врач? Да что тут у вас было? Кароль со вздохом повернулась к мужу и проникновенно посмотрела ему в глаза. Ну что ж, придется тебе все рассказать. Франсуаза пыталась покончить с собой. Филиппа будто ударили. Резкая боль сжала его сердце, но он тут же сказал себе: «Она жива, это главное», и едва пробормотал: «Что это еще за история?» Кароль согласилась, хотя и нехотя, как ему показалось, сообщить кое-какие подробности. Слушая ее, Филипп то жалел дочь, то возмущался ею. Франсуаза поступила как форменная дура. Еще счастье, что вовремя спохватилась. Он разжигал в себе гнев, чтобы не поддаться запоздалому испугу. Когда до него дошло, что Франсуаза едва не умерла, Филипп похолодел и тотчас передернул плечами, словно отгоняя от себя подступивший страх. «Только никогда не нужно с ней об этом говорить, Филипп», — заключила Кароль. «Это очень важно и для ее будущего, и для нашего». Умоляющий взгляд делал Кароль еще более трогательный. Филипп подумал, что просьба жены вполне его устраивает. Раз Франсуаза жива и здорова, ему незачем вмешиваться в историю, о которой он мог и не знать. Ему вполне хватало собственных дел, чтобы еще влезать в чужие, и вообще расстраиваться вредно. Невозмутимость и рассудительность Кароль должны служить ему примером.